Глава 7. Жадность, любопытство и прочие грехи. Попав на территорию Империи, я первым делом сменил корабль. Уж больно сильно я на своей «Авроре» наследил. И хотя гадил я в основном на территории Федерации, у которой, как вы знаете, не самые хорошие отношения с Империей, но перестраховаться не лишнее. Мало ли, а вдруг между ними какое соглашение есть по выдаче подобных мне типов. А так как особые цели, куда именно мне в Империи податься, у меня не было, то я рванул на ближайшую хай-тек-станцию, где безболезненно продал свою «Аврору» и обзавелся, наконец, нормальным транспортом — буханкой. Денег хватило и на немедленный апгрейд моего нового приобретения. Расширил трюм до максимального — 106 тонн, поставил нормальный прыжковый двигатель, а то со штатным прыгал он, мягко говоря, не очень. И, собственно, начал свою карьеру торговца, легального, заметьте, в Империи. Кораблик сам мне очень понравился. Кроме огромного трюма, проектировщики предусмотрели практически все, что могло потребоваться торговцу в его странствиях. Но санузел это понятно, его я первым делом осмотрел и опробовал. Еще я обнаружил на борту небольшую каютку, примерно с половину стандартного купе наземки и крошечную кухоньку с синтезатором. Все остальное место в корпусе занимало оборудование и трюм. Даже так, с большой буквы трюм. Огромный, просторный и пустой. Ну, пока пустой. Закончив с внутренним осмотром, перешел к внешнему. Правда, для этого мне пришлось отойти подальше. Уж больно здоров он был. Сижу, значит, в отдалении, на каких-то бочках. В ангарах всегда полно лишнего хлама. Курю и любуюсь своим приобретением. Моща! Сила! Сразу видно, конкретный торговец летит. Не мелочь какая. Человек серьезным бизнесом занят. От таких радостных мыслей меня сначала отвлекла пролетающая надо мной буханка и последовавший тем же курсом манта. На их фоне мой торговый монстр смотрелся, ну, несерьезно. Вот там, да. Ну да ничего, и до таких дорастем. И полетел торговать, не отходя от кассы. Туда 100 тонн замороженных рыбопродуктов, обратно 100 тонн удобрений. Обычные челночные рейсы. За круг около 75 косых. Ничего не предвещало беды, вроде как. Но не зря в детских прописях пишут «жадность — это плохо». Данный факт даже в известной песне в популярном мультсериале отражен. Да и народная трансгалактическая мудрость гласит «поспешишь, людей насмешишь». Да уж, насмешил. Отгонял запланированное на день количество кругов, подзаработал и уже планировал на боковую, как вот прямо черт под руку толкнул. Думаю, ну, времени еще немного, кораблик шустрый, еще разок смотаюсь. Скидываю рыбу на склад, быстро забиваю трюм удобрениями, 100 тонн, на 100 тысяч зелени. Моментом прокладываю курс, разгон, вход в прыжок, станция. Скидываю удобрения, беру рыбу и домой. Курс? Проложен, рапортует комп. Запрос на взлет? Добро от башни получено. Отрыв? Есть отрыв. Убрать шасси? Исполнено. Нацеливаюсь на шлюз. Благо, вот он, пустой, свободный. Подать всю энергию на двигатели. Исполнено. Газ на максимум. Исполнено. Скорость 220. Мчусь к шлюзу. Станция почти пустая. Мчусь, ох, мчусь, и не вписываюсь в ворота шлюза. Метров так на 5-7 ниже. Бабахинг. Наверное, со стороны это выглядело красиво. Куда там камикадзе всяким? Бабах, вспышка, и обломки корабля вперемешку с соткой тонн рыбы и моими фрагментами красиво и равномерно распределяются по станции. Поспешил, чё? Страховка при моих нынешних капиталах так, мелочь. А вот груз... Эх, минусую сотку косых. Получаю новый корабль, точную копию предыдущего, только без груза. Ну чё, сам виноват. Пожадничал и поспешил. Все же отдыхать нужно. Утро нового дня встречаю с твердой решимостью догнать и перегнать. В смысле, отбить вчерашние потери и заработать сверх. Но аккуратно. Выпиваю в баре кружку горячего глинтвейна и все по новой. Вот только пока пью глинтвейн, что-то меня смущает. А вот что именно, Понять не могу. Ну да ладно, авось в полете вспомню или пойму, что не так. Подготовка к вылету. Груз проверен по накладной, закреплен в трюме, топливо залито по горловину. Курс проложен. Запрос взлета. Добро на взлет. Корабль, медленно подрабатывая маневровыми дюзами посадочного режима, отрывается от платформы и протискивается в щель шлюза. Станция остается позади. Ложусь на курс прыжка. Прыгнуть пока не могу, гравитационный колодец станции блокирует джамп-модуль. Но вот пока буду из этого колодца выбираться, можно предаться воспоминаниям и подумать, что же не так. А чтобы лучше вспоминалось, пивка открыл баночку. Благо комп, сам корабль разгонит и прыгнет. Мне только кнопку ткнуть и потом уже от звезды отвернуть. В Империю я прилетел не так давно. Наследить еще не успел, да и не собираюсь. Все же новую жизнь начинаю, легальную. Не кстати вспоминаю рассказ своего друга, того картографа, как он в Империи устроился. Мы как-то пересеклись, и он поведал о своих злоключениях. Империя, конечно, это здорово, но и там были свои подводные камни, стремнины, водовороты и прочие течения. Да и еще какие! Он наисследовал кучу планет в далеких секторах, вне обитаемого космоса, и решил продать их имперцам. Сказано, сделано. Прилетел на имперскую территорию и сдал. А его, на радостях, он реально много привез, сделали сразу бароном Империи. Нет, он, конечно, много чего там открыл и нашел. Несколько планет, аж сразу пригодных к колонизации, так что наградить его, конечно, следовало. Но вот так, помотался с полгода, попил пиво в своей искателе, пока картографические сканеры работают, вернулся, сдал, и тебе хоп. Барона сразу отваливают. Безземельного, правда, но все же титул. Я, забегая вперед, скажу, на свои золотые шпоры ух, как горбатился. А тут... Но верно говорят, есть справедливость. Хе-хе-хе. Титул баронский, герб и все прочее ему отвалили, и в весьма торжественной обстановке. А потом банкет. Ну, не то чтобы в его честь, но заодно и его отметить, так сказать. С его слов банкет удался. Деликатесы всякие, выпивки море, лакеи обоих полов в шитых золотом ливреях, свечи вместо привычных светильников. Антураж, короче, по полной. Вот из-за этого антуража он и погорел. А дело так было. Покушал, выпил и стоит себе у стеночки, переваривает. Душно, как он потом рассказывал на нашей встрече пьянки сокурсников, душно жуть. Его мутить стало. А свалить-то никак. На банкете этом особой императорской крови присутствует. Вот так он стоял-стоял, как к нему интерес одна из таких особ и проявила. Высочайше соизволила заметить, как принято среди подобных полубогов и богинь изъясняться, и к себе подозвала, но передам ему слово. «Я-то что? Я ничего, стою у стеночки, шампусик потягиваю и просто головой по сторонам верчу. Ну, замечаю неподалеку стайку девиц. Ничего себе, девочки, в самом соку. Я ж понимаю, пялиться на девиц неприлично, тем более на таком-то мероприятии. Да и так понятно, не мой калибр. Там явно императорские крови гуляют. С императорскими же гормонами. А мне оно надо? С одной стороны, да, все ж полгода одиночки тяжко. Хоть и не совсем один, но не то все. С другой, а ежели свезет, так и герцогом стать можно. А чё, тоже карьера. А вот с третьей стороны, а? Если не, сгноят нахрен. Да просто пошлют нейтронные звезды искать. Да с наказом. Меньше, чем с десятком разведанных не возвращаться. И что, мне там до старости куковать? Короче, стою, холодным шампанским тошноту отгоняю. Способствует малость. И тут краем глаза вижу, как одна из девок, ну та, что больше других золотым шитьем и побрякушками обвешана, лезет к себе под юбку и чешется там. Юбка-то по последней моде, мини-микро. Только почитай, зад и прикрывает, хотя вид открывает приотменный. Особенно после полугода там. И чешет себе она там с таким остервенением, что я уж было на мандав... Ну, вы поняли, о чем я подумал. Хотя на таком уровне и подобное. Не, ее подруги-спутницы прикрыли, конечно, но я-то сбоку стоял, и в щель между их стройными тушками все хорошо рассмотрел. Понимаю, дело не мое, медленно отворачиваю голову, чтобы и из бокового сектора обзора эту стайку убрать. И дальше шампанское пью. А минуты через 3, может 5, ко мне одна из них подваливает. «Ах, господин барон!» Воркует и глазками стреляет. «Мы все тут так воодушевлены вашим даром империи!» Ну, я ей что-то отвечаю, типа «рад служить, жизнь за царя, за императора, то есть, и все такое верно подданническо-патриотическое». Она кивает и просит присоединиться к их компании, поделиться впечатлениями от дальнего похода. Деваться некуда. Иду. Подхожу, кружок девиц передо мной расступается, и прямо по курсу она. Самая обвешанная. «А, барон», — говорит. «Мы весьма наслышаны про ваш подвиг. Присоединяйтесь к нам, барон, присоединяйтесь». Подхожу ближе и типа кланяюсь. Этикету-то меня не учили. Так, изобразил что-то, но прокатило, ржать не стали. Значит, верно изобразил почтение. «Рассказывайте, барон, мы все в нетерпении. Верно, девочки?» Девочки в разнобой подтверждают, что да. А это мне руку для поцелуя протягивает. Я машинально наклоняюсь, и тут перед глазами всплывает, как она этой же рукой только что там чесалась. Мне даже запах почудился, густой такой, конкретный. А может, и не почудился. Душно там было, сам подвзмок. Короче, сблеванул я, прямо на нее. И на руку, и на юбку, на все, короче, что было в пределах досягаемости. Благо было чем, кормили очень хорошо, я же говорил уже, да? И выперли меня из дворца, хорошо, что не пинками. Просто вытолкали, — завершил свой рассказ Адо. Ну а потом-то? Что дальше? А дальше? Он тогда вздохнул и накатил еще. Дальше было грустно. Та девка оказалась то ли троюродной внучкой императора, то ли внучатой племянницей сестры тещи второй жены императора. Седьмая вода на киселе, но вода-то императорская. Титулы его не лишили, но в империи он стал персоной нон-грата. Барон и при этом враг империи. Зато федералов этот случай обрадовал. Растиражировали вовсю. Ну как же, честных тружеников тошнит и на империю. У федералов ему даже дружественный статус сделали. Чин, правда, не дали. Так что скажу я вам, уважаемые, не все просто в империи. Ну да, я к трону не стремлюсь. Так, торгую по-маленькому и надеюсь, что подобная планида меня минует. Вышел из прыжка. До целевой станции всего ничего. 300 светосекунд. Пора готовиться к посадке на платформу и пиво прятать. Могут местные проверить. А оно мне надо? Вот. Так что я и из корабля не выйду. Дистанционно сдам, приму груз, благо на траме, как и на шерпе. Да как и на всех торговцах, имеются для этого необходимые протоколы и терминалы. Только сел, тут же по Wi-Fi к сети подсоединяет, и, пожалуйста, вот вам список доступных товаров. Только выбирай нужный и количество. Все загрузят моментом, и также моментом деньги спишут. Все же удобные эти кораблики торговые. Вот так и мотался, неспешно и солидно, накапливая жирок. Бизнес шел ровно. Денежка исправно капала на счет. Навар с тонны те же самые 2-2,5 тысячи, что и при торговле деревом тем, но спокойнее. И масштаб. За круг теперь снимал по 200-250 тысяч. 4 круга — лям. Подобрался уже вплотную к 9 миллионам. И тут, как обычно, судьба кинула очередную подлянку. Пошел в бар обмыть очередной миллиончик, уютно улегшийся на мой счет. А там слухи разные. В основном про пиратов и контрабандистов, коих последнее время расплодилось неприлично много. Послушал я разговоры, послушал, особенно детальное описание того, что с захваченными торговцами делают, а я как раз поднялся до ранга торгаш в неформальном рейтинге и загрустил. Да и все смущает что-то. Вот ощущение, что видите вы нечто знакомое, давно виденное, а что именно и где, непонятно. Прямо дежавю какое-то. Сижу, пивко потягиваю и думаю, как жить дальше. Ну а сами подумайте. Есть транспортник. Трам — хорошая машинка, но... Оружие, чтобы отбиться, 2 раза ха. 2 нуба лазера, в смысле. Скорость так себе. Удрать сложно, и удается только от лоха-новичка. Щиты дохлые, 2-3 попадания и привет. Броня... Ну, пальцем не пробить, это да. А вот ломиком вполне. Поднимаю голову от столика и от тяжких мыслей и в очередной раз обвожу помещение бара взглядом. Вот гадом буду, и есть тут что-то эдакое, знакомое. Картины-плакаты по стенкам? Не, стандартная барная живопись. Такая, что не жалко и выкинуть после особо бурной вечеринки. Мебель? Типовая пластиковая, из расчета, чтобы ломалась быстро и не наносила травм. Все при расчете на ту вечеринку. Светильники? Не, стойка бара? Стойка как стойка. Бутылки разные, зеркало на стене, сверху бокалы и кружки свисают. Сколько я таких баров повидал уже? И не перечесть. Бармен? Мужик как мужик, в возрасте. Ничем не... Стоп! А что это он от меня отворачивается, стоит на него посмотреть? Не любит, чтобы на него смотрели? А чего тогда в бармены подался? Опуская взгляд на свою тарелку, продолжая краем глаза следить за его движениями. Вот к нему подходит посетитель, бармен наливает ему пиво, поворачивается к кассе, и я узнаю его. «Янсен! Твою ж дивизию! Точно он!» Побрил череп, сбрил свои роскошные усы и как бы помолодел лет на несколько. «Велик космос, а люди встречаются!» Добиваю кружку и иду за новой. Сам. К стойке. Если бы руку поднял, помощник прибежал бы. А мне сам нужен. Ставлю кружку и киваю, повторить бы надо. А сам так полуоблокачиваюсь на стойку и слежу, как он, опустив голову к крану, тщательно наполняет новую. Принимаю новую, но не тороплюсь пить. «Ну что, Янсен?» — говорю ему, приподнимая кружку в салюте приветствия. «Вот и свиделись. Привет!» Он машинально кивает и тут же поправляется. «Вы, пилот, ошиблись. Я Жоз. Жозеф Мосташ. Точнее». «Да ну!» — в упор смотрю на него. Он уверенно кивает и достает свою идент-карту. «А вот это, дружок, ты зря. Этим ты прокололся сразу. Если я — это я, то что ж я на тупой вопрос сразу за документом полезу?» «Нет, конечно, пошлю такого подальше. А документ, если и достану, то только полицаям предъявить». Ну а предположить, что некий Янсен с далекой отсюда федеральной станции так знаменит, что бармена уже достали подобными вопросами, нет уж, извините. «Не Янсен?» — спрашиваю, потягивая из кружки. «И не слыхал про такого», — уверенно отвечает бармен. «Ну, значит, обознался. Расплачиваюсь и ухожу». «Только я тоже уже не пальцем деланный». «Нет, конечно, не ветеран еще, но мои скитания мозги-то мне подправили. А наличие приличных денег помогло и связями нужными обзавестись. Иду к местным СБшникам. Не к начальству. Оно высоко сидит, далеко глядит. Что его мелочью всякой отвлекать. К низовым, так сказать, сотрудникам. И прошу я их пробить этого Жозефа Мосташа на предмет, когда прибыл, откуда, ну и все такое». Ребятки быстро проверяют свои базы, и мне в карман падает листок с распечаткой. Благодарю, обещаю проставиться пивом и направляюсь в свой трам. Ну-с, посмотрим. Устраиваюсь в кресле и начинаю изучать распечатку. Зарегистрирован на станции? Ага, 2 недели назад. Прибыл? Сверяюсь с картой. Нет, совсем с другой стороны. Ладно, я и не такие круги заворачивал. Заявленные специализации — так, повар, бармен, пилот и механик. И причем срок пребывания в роли механика как бы дольше, чем во всех остальных ипостасях. Ставлю галочку. 2. Первую напротив даты его прибытия и регистрации. Смотрю дальше, да, собственно, и все. Различные номера страховок и ссылки на рекомендательные письма. Их давно уже никто не проверяет, если только вы в какую-либо карпу топ-уровня продаетесь. Тогда да, там вас проверят всего насквозь и не один раз. А бармена-то проверять? Сканирую линки ссылок на рекомендации. Прежде всего ищу рекомендации на меха. Увы, но таких нет. Пилот? Проверяю, но ничего полезного. Пилотировал он мало, так что по ссылке только отметки об отсутствии замечаний в патруле. Он был патрульным? Проверяю указанные созвездия. Приграничье. Там криминалитета-то много. А чего это он покинул патруль? Копаюсь уже в базе патруля. Конечно, в его открытой части. Погиб при исполнении? Как это? Живёхонек он. Читаю и припоминаю. Было дело. Крупное столкновение патруля и бандюганов с последующим разгромом патрульных сил. Смутно припоминаю. Лет 15 назад было. Погиб, пропал без вести. Ну, одна зацепочка есть. Следующий линк. Кок. На круизном лайнере «Свет Популюса». Тут только благодарности за поддержание чистоты на камбузе и пометка о переводе на камбуз бар А уровня. Ага, значит, тут он получил спецификацию бармена. Скан какой-то грамоты. Обычная грамота за образцовое выполнение служебных обязанностей. Так, капитан лайнера «Свет Популюса». Бла-бла-бла, награждается старший кок, бла-бла-бла, господин Брас. Брас? Какой Брас? Мастаж? Увеличиваю. Точно, господин Брас. О как! Забиваю в сеть название лайнера. Ищу. Еще круче, «Свет Популюса» пропал с экранов радаров после прыжка к курортной планете системы Шахрах. Не обнаружен. 7 лет назад. А наш друг опять жив. Верткий тип, однако. Пробиваю последнюю ссылку. Механик. В окошке раскрывается длинный список станций. Младший мех, помощник мастера платформы, помстар меха, старший механик. И ничего, ни грамот, ни имен, только отметки оценки о выполнении работ. Везде сугубо положительные. Закрываю окно. Пусто. В отметках о последних местах работы отсутствует информация с названиями станций. Сбой компьютерный. Бывает. Поэтому пути не подкопаться. Подвожу итог. Не густо. Патруль и лайнер. Оба раза пропадал без вести. И как это приплести? В самом конце распечатки указание номера его каюты на станции и график работы. Если верить графику, то ЖОС должен будет где-то через полчаса быть у себя. Зайти в гости? А что мне это даст? Пошлет он меня или полицию вызовет? И что я им докажу? Бывший патрульный, пропавший 15 лет назад? Бред. Кок и бармен с пропавшего лайнера? Типа, показываю я все это полицейским, они, может, даже вникнут. Проверят и повторят мои шаги. И что? Документы-то его в порядке. А на них и генетический паспорт, и сетчатка. Послать запрос в патруль на сверку данных? Угу, проверят. Аж 2 раза. 15 лет прошло. Так что все мои изыскания только на плохонькую теорию заговоров тянут. На всякий случай копирую данные по патрулю и лайнеру себе. Мало ли что. В полном расстройстве готовлюсь к очередному вылету. Продолжаю гонять по своему маршруту. Удобрение, рыба, рыба, удобрение. А из головы все этот патруль и лайнер не идут. Ну вот уверен я, что это Янсен. А доказать-то как? Патруль — надгосударственная структура. В их архивах копаться меня не пустят. Кто я такой-то? Туда и министров не пускают. Лайнер искать? 10 лет прошло. Что я найду там? Но в этом случае хоть понятно, где искать. Маршрут был известен, и откуда лайнер последний раз выходил на связь тоже. Но там и посерьезнее меня дяди искали. И ничего, глушняк. В бар больше не хожу. Опасаюсь этого Жозефа Масташа Брасса я. Короче, Янсена спугнуть. Еще сболтнул с пьяну чего. Или он напряжется и свалит. Ищи его потом. Хорошо, хорошо. Допустим, найду я жесткие железобетонные доказательства, что все эти личности он. А дальше что? Ну, посадят его. Мне-то с этого какая прибыль, окромя чувства глубокого морального удовлетворения? И получается, что никакой. А ведь явно чую, что-то срубить с этого можно. Если мои, увы, неподтвержденные построения принять за верные. Итак, жил себе пилот патруля. Честно служил, а потом раз и переметнулся к пиратам. А чего ради? У пиратов он 5 или 7 лет крутился. Не думаю, что рабом он там глиюны чистил и выплыл коком на лайнере. и его не проверили. Приняли вот так просто, типа по объявлению. Ага, верю. Тоже сказки люблю. Значит, его реестр почистили, и СБ лайнера тщательно не проверила. Просто одобрямс шлепнула на его заявку. Теоретически, да, возможно такое. При наличии своего в СБ. Не в верхах, на среднем уровне, как мои знакомые из станционной СБ. То есть друганы его затащили. Друганы? А откуда у него после пиратов друганы? Или он от пиратов сбежал? Сбежал? Хорошо. А друганы, наверное, из патруля? И не удивились его воскрешению внезапному? Или друганы пираты? Или шантажнули кого и его приняли коком? Ставлю себе вопрос. Как-то мутно тут. Вариантов много. Идем дальше. Служил он себе, служил, продвигался по службе и добрался до старшего кока бара палубы А. Вершина, можно сказать, карьеры. Там и люксовым готовят, и экипаж кормится. Отличная карьера. Чаевые такие бывают, закачаешься. И вот только он стал старшим коком, и весь корабль, самая ценная его часть, начала с его руки есть, как упс, пропал кораблик. В космосе всякое может быть. Шальной рой, например. Радары чисты, и вдруг ты обнаруживаешь себя среди астероидного поля, на полном ходу. Тут и помолиться-то не успеешь. Чик и готово. Или блуждающая сингулярность какая. Хоть мы уже прилично тут, в космосе гоняем, но сказать, что мы что-то понимаем, увы, уж слишком самонадеянно. Что-то я отвлекся. А, кстати, корабль-то пропал, а погибшие-то где? Ну не верю я, что на борту никого с оплаченной медстраховкой не было. Не верю. У экипажа-то страховки точно были. Проверяю данные по сети, нет выживших. Совсем. Ага, вижу кучу ссылок на дискуссии. Куда же народ делся? И полное отсутствие внятных ответов. Короче, на непредсказуемость космоса списали. Пока копался с этим, заметил, что летели-то отнюдь не бедные люди. Пробил пару фамилий. Несколько глав крупных корпораций, артист какой-то, несколько спортсменов, крупных биржевых игроков, жирненькие ребятки. И пропали. С концами. Проверил первую фамилию, номер 2 в каком-то концерне. И на данный момент именно в каком-то, так как после пропажи концерн обнаружил крупные финансовые потери. И хотя не обанкротился пока, но сдал сильно. Был в первой десятке, а сейчас и в сотку не входит. Дальше копать лень было, да и к станции подлетел уже. Посадка разгрузил-загрузил и на новый круг. Так что же получается? Не отравил, а что-то такое сделал, что никто не умер? Деньги отдали, а кораблик пропал? И все живые? И убить себя не смогли? Ну, чтобы на станции, где последний раз страховку активировали, воскреснуть. Как это вообще возможно? Тут от моих умозаключений меня оторвала атака. На меня. Те разговоры в баре все же имели почву под собой. Количество криминала в этой системе, да и в соседних, как-то резко возросло. Вот буквально пару-тройку недель все тихо было, а сейчас охрана сектора с ног сбивается, вылетая на вызовы атакуемых кораблей. И вследствие большой загрузки не всегда и успевают. А мой оппонент уверенно выдергивает меня из сверхскорости. Не в первый раз уже подобное прохожу. Прежде всего, перекидываю всю энергию на движки и разрываю дистанцию форсажем. Аврора противника явно не ожидает такой прыти от трама. Постоянно жму форсаж, пытаясь уйти от него. Мне-то стрелять не нужно, в отличие от него. Если он тоже на форсажи пойдет, перекинув всю энергию на двигатели, то стрелять не сможет. Так, пару-тройку раз. Потом энергия в капаситоре кончится. А уж пару раз я выдержу. Мне бы только продержаться до перезарядки прыжкового двигателя и поминай, как звали. Мне вслед несутся матюги и редкие выстрелы. Редкие, но меткие. Щиты этот боец снимает мне на раз. Начинает выбивать броневые накладки. Чем он ближе подбирается ко мне, тем сильнее его попадания отгрызают куски моего грузовоза. На мое счастье, я успеваю прыгнуть до того, как его залпы начинают крушить нежные потроха моего кораблика. Однако 30%. Корабль с трудом, но управляем, и я, рассвечивая окрестности искрами замыканий и веселыми огоньками мелких возгораний, плюхаюсь на платформу. Сдаю груз, благодаря конструкции он как раз и не пострадал, и ремонтирую свою многострадальную лайбу. Недорого, совсем недорого. Ремонт-то весь. Заменить поврежденные модули и навесить новую броню. Модульность она такая. А пока ремонтные дроиды копошатся по корпусу, думаю и глушу коньяк. Меня все еще подтрясывает. Уж очень близко все было. Выбил бы он мне прыжковый модуль и все. Сидел бы сейчас в медцентре. Убытки б считал. Но однозначно, больше на траме я тут не летун. Сегодня вывернулся, а завтра разденут. Решил пройтись, но то ли на станции регламентное ТО проводили и что-то со скоростью вращения начудили, то ли коньяк крепкий был. Палубу качало и наклоняло конкретно. Точно, вектора гравитации гуляли. И так меня мотало, что занесло в торговую зону, аккурат где корабли продают. Тут мне полегчало. Поднимаю голову, передо мной корабль. То есть иду я себе, иду, и почти впечатываюсь в корабль. На торговой корабельной площадке. Внезапно, да? Присмотрелся. По габаритам поболее моего грузовичка будет. А тут и манагер прискакал. Ну, видит потенциальная жертва. И прикид норм, и пьян в норму. Самое то. Интересуетесь? Только привезли проверенная временем надежная модель. Чего? Разведчик. Исследователь. Дальний. А? Гарантия 2 года. А он... это... Вам повезло, у нас акция. Сегодня мега-скидка всего за 7 100 000. Вы получите эту мечту вместе со страховкой. И ослепительная улыбка во все 44 или сколько там положено к гуманоиду зубов. Я разобрал только последнее слово из этой очереди. Страховка. Нет, мне без страховки, говорю. Я хоть и поднабрался, но не настолько же, чтобы деньгами, трудовыми, кровью нажитыми сорить. Гляжу, погрустнел. Добиваю. В минимальной комплектации. Совсем грустный. А то я не торговал и не торговался. Наивный вьюнош. Я хоть и выпивший, но ого-го еще пока. Без страховки. В минимальной комплектации. Все, улыбка исчезла. Радушие тоже. Да мне пог. За лишние полляма я и сам поулыбаться могу. 6,6 миллиона. Беру. Мы можем предложить вам доп. Опцию полировку дюз по классу экстра всего за... Нет, прерываю его. Сам пастой Гои отполирую. Ну, поприпирались мы еще немного, и я таки стал обладателем дальнего разведчика. Свой трам сдал в зачет покупки. Все же экономия. Счет заметно съежился, а остаток всего 28 миллионов. Первым делом к знакомым мастерам пошел. Расширили трюм, какую-то хрень для исследования систем тоже выкинули. Нужно будет, поставлю. Мне деньги делать, а не исследовать. Получил трюм аж 96 тонн. Меньше, конечно, чем на трам, но норма. Да и всех денег не заработать. Хотя попытаться можно. Отгонял один круг. Хороша машинка. Маневренная, шустрая, не греется, в отличие от прежнего. И начал я круги мотать все по прежнему маршруту. Денежка пошла. Решил в хай-тек систему сгонять. Благо, один прыг. Всего 7,6 света лет. Правда, федерация. Ну да ладно. В той системе я вроде не следил еще. Норм добрался. Зашел в отдел запасных частей и оставил почти все деньги. Хоть жаба душила сильно. Особенно, когда мне на глаза попался прыжковый движок, аж на 22 световых года, с полным трюмом, 18 с хвостиком. Но цена 1,7 миллиона. С трудом оторвал холодные липкие пальцы этой земноводной от горла. Ну, а? Когда оплатил покупку, жаба в обморок свалилась и более мне не мешала. Поменял реактор, энергии с запасом теперь. Поменял стволы и даже 2 тяжелых рейлгана Т-2 поставил. Правда, было желание поставить плазменный деструктор за 840 тысяч. Но жаба так грустно на меня посмотрела, что я понял, если куплю и их, то эту земноводную я более не увижу. А жалко, привык я к ней. Как и любому мальчишке, получившему новую игрушку, мне не терпелось обкатать ее в бою. Пошел по системе прыгать, приключения искать. Нашел. Пара личностей в розыске. «Бззз!» — сказали 4 лазера на шаровой подвеске. 24%, — доложил комп. Пират оказался не дураком, свалил. «Бззз!» — по второму. Этот решил подраться. «Плямпс!» Это уже разрядились рельсометы. Мощно, красиво, но мимо. Несколько залпов лазеров, и я становлюсь богаче на 7000, а мой оппонент разваливается на 4 дольки. Проверил, жить можно. Только рельсу сменить на что-то более привычное, хотя бы на те же пулеметы. Или ракеты поставить. Да еще бы броню у знакомого сундука выкупить. Цена, правда, запредельная, 5 миллионов, но стоит того. Так что копать мне еще и копать. Торговать, в смысле. Да и отбить все эти траты нужно. Да и Янсена моего из виду не потерять бы. Мало ли что в голову придет. Нечисто с ним. И деньгами пахнет. Не поверю я, что это просто похожий человек тут появился. И аккурат с его прибытием криминальная активность подскочила. Так что сидеть мне на этой станции. СБшники пообещали за ним пассивно следить. И если он убраться со станции решит, мне оперативно сообщить. Сажусь изучать рынок. Что отсюда или сюда возить выгодно. Проверяю входящие торговые потоки. В основном технологии. Станция-то хоть и аграрная, но и технологиями тут тоже серьезно занимаются. Комбайны всякие для сельхозработ производят. Часть себе, часть на продажу. Копаюсь в данных. Сильная потребность в сверхпроводниках. Запасы улетают быстрее, чем торговцы притаскивать успевают. Ну а что? Шанс. По-любому попробовать можно. Ищу производителей. Ближайший на какой-то научной станции расположился. И почему с нее сюда не таскают? Углубляюсь в карту. Вот оно что. Станция эта недалече, но между моей нынешней и нужной анархическая система со всеми ее прелестями. Там транспорт встретят с распростертыми объятиями и активированным оружием. Но я-то не на транспорте. Рискнуть? Говоря честно, страшно. Денег после загрузки полного трюма едва-едва на страховку хватит. С другой стороны, мой искатель и покрепче транспорта будет, так что шансы есть. Решаюсь, гружу фрукты свежие, морепродукты местные, для работы мозга полезные, и прыгаю к умникам. Перелет, на удивление, прошел спокойно. Может, репутация той анархической системы раздута лузерами всякими? А вот и научная платформа. Запрос посадки. «Следуйте к платформе номер 5». Захожу, выпускаю опоры, включаю посадочные фары. Посадка. Корабль мягко качает на гидравлике опор. Пошел сдавать груз и закупать новый. Впереди долгая дорога к светлому будущему, процветанию и к ответам на старые вопросы.